Возлюбленный Господом, братья и сестры, и детки, я хочу приветствовать вас словами Иисуса Христа. Мир вам! И хочу напомнить слова Давида из 15-го псалма, 3 стих. «К святым, которые на земле, и к дивным твоим, к ним все желание мое». Вот мы собрались по желанию добровольно в дом молитвы. И мы желаем получить от Бога благословение, победителям победить грех, чтобы нам быть блаженными здесь и в вечности был свободный вход открыт нам. И Христос был на земле, Он учил людей и вел к блаженству. Сегодня Его нет здесь на земле, Он вознесся в славе в небо. Но мы, когда разлучаемся друг с другом, что мы делаем? Мы или пишем письма, или сейчас вот по телефону говорят, и такое общение. И Он вот оставил Слово Свое, которое написали пророки, апостолы, водимые Духом Святым. И это Слово от Бога к нам. Если мы это слово будем соблюдать, мы будем блаженны. И прежде чем сказать слово назидания и что-то о себе, и о жизни нашей, я хочу кратко сказать о себе. Я родился между Ленинградом и Москвой в деревне Липно. Мама православная была, благочестивая женщина, вложилась с детских, с ранних лет мне веру в Бога, что есть Бог. В 41-м году, я окончил школу, потом поехал в Москву учиться в институт медицинский, и началась война, три курса я окончил, на четвертый перешел, и уже больше не мог учиться. Прежде чем попасть в армию, забрали меня. Мне женщины принесли Библию, достали, тогда их очень мало, трудно было доставать. Я эту Библию прочитал за месяц, только 6 часов спал, а все остальное читал. Женщины меня просили, чтобы там я нашел место, когда кончится война. Но я этого места не нашел. Прочитал, и у меня еще больше вера в Бога укрепилась. Попал в армию я, на фронт. Была у меня такая вера, что меня не убьют и не ранят по молитвам матери, по молитвам святых. И так и прошло, что меня не убили и не ранили, и я имею этот внутренний покой при всех ужасах, которые видел я на войне на фронте. Но потом часть нашу разбили, и я попал на формировку на отдых в Кировоград. И там я встретил девушек, которые мне сказали о Христе, и я покаялся. Там у постели ночью так покаялся. Я однажды, как они мне сказали, потом, что когда мы увидели, что ты не видел себя грешником погибшим, мы назначили трехдневный пост. И в первый же день Бог меня обличил. В постели я помолился молитвой «Отче наш», потом разделся, и в постели, как в кино, пробежала моя 24-летняя жизнь, и я увидел себя погибшим грешником. Сколько я сделал зла себе, родителям и всем окружающим людям. Я оделся и помолился, поверив, что Христова кровь омывает все мои грехи. И получил сразу мир и покой, и утром стал новым человеком. Дух Святой наполнил мое сердце, а с Духом Святым все пришло – любовь, радость, мир, мир и все девять качеств плода Духа. И я тогда получил великую радость, какую какую ангелы попили на полях Вифлеемских. Ну и начал всем говорить, людям о Боге, встречаться там, продолжать с верующими, с этими девушками. И у меня появилось сильное желание страдать за Христа и проповедовать Христа. И одна из девиц мне говорила, что ты, твое желание Бог исполнит, но когда будет много страданий, чтоб ты не кричал и не говорил, довольно, уже я не могу. Братья и сестры, желание Бог мое исполнил. Пришлось за веру в Бога и провести в вузах 21 год с половиной. 8 лет быть на нелегальном положении. И Бог исполнил то, что она, не исполнил то, что она сказала. Все эти страдания, которые за Христа пришлось перенести, я переносил это с радостью. И радостью великую, которую Христос сказал, радость совершенную даю вам, и никто отнять ее не может. Ну и потом меня осудили трибунал военный, за проповедь агитация, статья, и я отказался от оружия. И судом мне дали 10 лет и 5 поражений в правах. Ну что, и действительно, Бог мне давал эту радость, и особенно радость давал, особую радость, когда каялись грешники. За эти 10 лет, что мне пришлось в коме СССР пробыть, 12-13 человек, и воры покаялись, и жена начальника колонии покаялась, покаялись и колдунья, и так далее. И за 10 лет, что я там провел в этих лагерях, мне было еще назначено 10 лет, чтобы только расписаться за те, что я отбуду еще на 10 лет. Тогда так было. Но когда умер Сталин, все изменилось, изменилось отношение и к заключенным. И эти заключенные, которые мне пришлось последние 5 месяцев побыть, уже без конвоя разрешили. И там я духовно и телесно очень окреп. А потом еще в то же время мне пришлось познакомиться с Дубровским, секретарем Проханова он был. Ну и очень много он мне ободрил, укрепил еще, потому что я всего был 2 раза в собрании только в Минске, и все. И когда встречи, которые были я в лагерях, несколько братьев, которые были, подкрепляли меня и объясняли мне то, что я еще не знал. Когда я освободился, приехал домой, в Москву, и посетил потом Кировоград. В это время мы дали обещание с одной из этих сестричек, что она будет меня ожидать. Вот. Я написал, что мне еще 6 лет, и я не хочу тебя обязывать, если у тебя найдется брат, до которого ты хочешь выйти, выходи замуж, я ничего иметь не буду. Она написала мне, что я буду ждать столько, сколько нам Бог назначил. И когда я освободился, ее в 50-м году посадили на 25 лет за то, что она меня, офицера армии, совратила в свою веру. Ну и я поехал на свидание к ней, дали свидание на 3 дня. Вначале ничего не давали. Мы побыли с ней в потьме эти 3 дня. Радовались, благодарили Бога. И потом ее освободили через 1,5 месяца. Комиссия Верховного Совета освободила ее, и мы тогда вступили в брак. В церкви и я радовался, и братья и сестры радовались. Избрали меня по некоторому времени просвитером. КГБ сказал, что никогда я не буду просвитером там. в Кировограде. Ну, понятно, что они назначали там пресвитеров, и поэтому они так считали. Ну, их планы одни, а у Бога другие. Приехали к нам старец, брат из села, и говорит, что никогда вас там не рукоположат действительно при этих условиях. Давайте мы рукоположим вас на дому. Меня рукоположили на пресвитера, брата положили на диакона. Ну и ужасные обстоятельства были тогда, вы знаете, а если кто не знает, что церковь, безбожники хотели, чтобы ее совсем не было. И перед войной было все закрыто, и Библии не найдешь нигде, все они уничтожали. Но Бог заставил через войну, которая как была дана как наказание, и заставили через правительство, ну, США и этих англичан, заставили Сталина открыть молитвы, ну, некоторую свободу дать, открыть молитвенные дома, церкви и так далее. Но они все-таки от своих планов не отступали. Ну и когда уже Сталина не стало, и они все равно начали опять двумя способами, чтобы церкви не было. И Хрущев уже объявил, покажет последнего верующего. Ну, он показал себя, бесславно умер, и все такие гонители бесславно умерли. Каким образом они хотели совсем уничтожить? С одной стороны, сажали в тюрьмы и пугали людей, которые верят в Бога, уничтожали всю литературу, а других обольщали, что кто будет слушать, вот, и проповедуй, но нарушай Слово Божие, и таким образом они хотели уничтожить. И по приезду в Кировоград, и немного побыв два года, наверное, в собрании, ну, основное, что приняты были два документа, инструктивное письмо старшим пресвитерам, чтобы ни детей, ни молодежи, и все ничего, чтобы божественного не было, только соблюдена она форма. Ну и, конечно, ревновали братья и сестры, старцы и старицы, что почему безбожники вошли и все Слово Божие все нарушают. И вот они постились из ревности, мы молились, и Бог ответил им на их молитвы. Нашлись братья инициативной группы, которые, видя все это, возревновали, и молились тоже, и постились, и правильно наметили путь, каким образом чтобы эти безбожники не руководили церковью и не разрушали церковь. Они правильно поняли, что все, что если Богу не слушают народ Божий, нарушают Его Слово, то Бог издает в плен все то, что греховное. И когда они наметили, что надо очиститься народу Божию от грехов, и Бог тогда проявит свою силу. Ну и началась эта великая борьба. Первые послания, которые написали, вот, власти очень всполошились, и первый же брат, который прочитал только это послание в Николаеве, Кучеренко, на совете, его на другой же день убили, и жене сказали, чтобы она не хоронила, ничего никого не говорила, а то ее убьют. Ну и братья побыли там, она сказала, нигде ничего не говорите, потому что и меня сказали убьют. Ну и так началась эта борьба, потом начали судить. Да, мы прошли, приехал брат, еще говорит, что вы хотите, чтобы силы Божьей больше было у вас. Мы говорим, хотим. Ну вот мы провели, нас 17 человек или 18 было очищение, И сразу мы освободились от грехов, которые мы делали, и сразу мы почувствовали силу Божию, и уже не страшились, начали проводить служение отдельно все, и когда нас отлучили, ну и начали что? Начали судить. И вот когда начали судить, меня пригласили братья в инициативную группу, я успел уехать от суда, а двух братьев наших, и руководителя молодежи, и благовестника судили, и сестру судили, которая обличила прокурора в суде за то, что они нарушают сами законы. Итак, братья, вот это я до этого, но потом уже дальнейшее все было, я не буду говорить, может быть, в процессе слова скажу. А сейчас я хочу поделиться словом назидания вам о Слове Божьем. Вот Слово Божье прочитаю в этом 70-м псалме. Апостол, то есть Давид, псалмопевец, говорит, стих 16-й. «Войду в размышления о силах Господа, Бога, вспомяну правду Твою, единственно Твою». Силы Господа. Силы, есть четыре силы, которые мы должны хорошо знать и пользоваться для победы. Это сила греха, с которым никто не может справиться и победить. Для этого Бог дал в наше распоряжение три силы. Сила крови Христовой, сила, которая омывает, очищает все грехи, сила Духа Святого, который создал церковь и церковь в день Пятидесятницы, который утешает нас и вместо Христа сейчас находится на земле и продолжает его дело и прославляет Христа. И сила Слова Божия. Вот то Слово, которое мы читаем, слушаем, оно имеет также большую силу. И я напомнить хочу, прежде чем говорить еще, напомнить некоторые места для того, чтобы у нас большее желание было это слово исследовать и исполнять для того, чтобы нам быть блаженными. И вот в книге Иисуса Навина, в 1 главе, 8 стих написано так. «Да не отходит сия книга закона от уст твоих, но поучайся в ней день и ночь, дабы в точности исполнить все, что в ней написано. Тогда ты будешь успешен в путях твоих и будешь поступать благоразумно». В путях будешь поступать успешно, успех будет, и благоразумие будет во всей нашей жизни. В книге Ездра, в 7 главе, о Слове Божьем так и написано. 7 глава, стих, 2 стиха, это 9 и 10. «Благодеющая рука Бога была его над ним, над Ездрою, потому что Ездра расположил сердце свое к тому, чтобы изучать закон Господен, исполнять его и учить в Израиле закону и правде. Благодеющая рука была над ним». Если будет над нами благодеющая рука, значит, она будет охранять нас, она будет восполнять все нужды наши и духовные, и материальные. И поэтому, братья и сестры, и еще Христос уже сказал, блаженны слышащие Слово Божие и соблюдающие. Если мы это будем сделать, значит, будет наша жизнь блаженна здесь, на земле. И как брат читал перед молитвой, говорил, что будет, мы увидим его и войдем, свободный вход будет в Царство Христа. И вот мое желание сегодня говорить о Слове Божьем. Что Слово Божие дает нам? Слово Божие дает прежде всего нам то, что... апостол Павел говорит в послании к Тимофею во втором послании, в третьей главе, и последние стихи. Сейчас скажу, какие. Послание к Тимофею, 3 глава, стих 16. «Все Писание Боговдохновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности». И для того, чтобы грех побеждать, вот Слово Божие дает нам эту силу. И прежде всего нужно, братья и сестры, увидеть грех. Потому что и пока мы не видим грех, мы и не будем с ним бороться. И вот в маленькой притче, которую Христос сказал, что драхмы, там женщина найдет драхму и радуется. Так когда спрашиваешь вот верующих людей, с чего начинала по поиски к драхму, и обычно никто не говорит правильно. Говорят, там зажечь свет и так далее, все надо. А начинается поиски потерянного, увидеть, что у меня потеряно оно. Если я вижу потерянное, тогда я начинаю искать. Ну и там дальше написано, когда найдет, радуется. Вот так и Слово Божие начинает с того, что оно обличает человека в грехах. Если оно не обличает, мы можем не видеть этих грехов. И когда обличает человека в грехах, то человек тогда, и Бог не останавливает его в том, что он грешник. Бог сразу ведет его к подножию Голгофского креста, где верою человек освобождается от греха. То есть погружается в жертву Иисуса Христа, как это было со мной, как это и с вами было. Вот. И он получает прощение грехов, когда мы погружаемся в Иисуса Христа. Почему каются люди, и, может быть, и среди вас есть, и не получают прощения? Очень много таких мы встречаем, и у вас они есть. Почему? Потому что знают, что грешники, каются в грехах, но не погружаются в жертву Иисуса Христа, что кровь пролита, и поэтому они не получают возрождения и изменений, перемены внутренней, и они остаются такими. Поэтому, когда кается грешник, служителя, или мы, если при нас кается, мы должны правильно объяснить правильное покаяние. Если это сделает человек, он обязательно получает возрождение и получает вот дар Святого Духа, и тогда уже ему трудно его разубедить, что Бога нет. Он испытал это на себе. Если это не испытывает человек на себе, тогда он и не получает этого спасения. Ну и здесь дальше смотрите, что написано. Для научения. Дальше мы учим. Христос сказал, идите научите все народы, крестя их, а потом уча их соблюдать все, что я повелел вам. Это уже нам, верующим, нам нужно вот это дальнейшее совершать наставление в праведности, чтобы нам быть праведниками и иметь любовь к Богу и друг к другу. И дальше, что Слово Божие нам говорит, оно освещает нам путь дальнейший, как нам жить и как поступать. В 118-м псалме написано 105 и 130 стих, такие слова. 118-й псалом, 105 и 130 стихи. Здесь «Слово Твое – светильник ноге моей и свет стези моей». И 130-й – «Откровение слов Твоих просвещает, вразумляет простых». И Христос сказал, «Я свет миру, вы свет миру», что этот свет, свет настоящий, сравнивается со светом солнца и с луна. Луна светит ночью, солнце светит днем и несет жизнь и все то, что связано с теплотой солнца. И мы, а мы, как луна, которая света своего не имеет, а отражает свет солнца, и мы должны светить тем светом, которым светил Христос. То есть добрый, да светит свет ваш пред людьми, чтобы они видели добрые дела и прославили Отца вашего Небесного. Слово Божие дает нам правильное при всех наших обстоятельствах правильное направление, и мы никогда не будем ошибаться. Ну, вот скажу такой пример, что во время, не знаю, как у вас, а у нас до сих пор братство разделено, регистрировано, не регистрировано, еще автономные. Из-за чего разделены? Разделены от неправильного понимания Слова Божия в отношении властей. В отношении властей некоторые братья и служители считают, что властям надо во всем повиноваться. Берут 13 главу и читают, да будет покорна всякая душа высшим властям. И мне тоже пришел, когда я сидел в тюрьме, пришел работник 2 КГБ, исследователь, и говорит, хотя ты и служитель, но ты Слово Божие нарушаешь, и поэтому ты сидишь в тюрьме. И читает вот это место, 13-е. Прочитал 2 стиха, я остановился. А я ему говорю, ну читайте вы дальше. А у нас зачем читать? Ну я говорю, да читайте дальше. Ну он прочитал, что начальник Божий слуга тебе на добро. Если хочешь не бояться власти, слушай ее и перечисляет. Кому подать, подать, страх, страх, оброк, оброк и честь. Вот я говорю вам, что надо отдавать. Мы отдаем все вам это, да, вы и налоги все платите. А вы-то хотите божественное взять у нас? Вы вторгаетесь в церковь, вам не положено это. И Христос сказал, кесарю отдайте кесарю, и мы должны, братья и сестры, все это отдавать. А божественное должны отдавать Богу. А всякие цари и правители хотят, чтобы все подчинить себе. То, что вот у нас было это. Ну и когда я сказал это, я говорю, мы все вам повинуем, все делаем, а вы божественное не должны у нас влазить в это. Ну, они тогда стали говорить, что опять... Ты законы нарушаешь, ну, уже это были разговоры бесполезны. Другая крайность, братья и сестры, есть другая, которые берут Слово Божие, наша плоть, наша борьба не против плоти и крови, но против начальств, властей, тьмы века сего. Берут и это другая истина православные, которые я с которыми сидел в лагере, они никакой подписи даже не дают, считают, что это грех и это нельзя. И таких верующих, что там ни делали в этом в лагерях, морозили, судили, умирали они, сатане работать не будем. Это другая крайность, которая тоже на основании Слова Божия. Так вот, это правильное понимание, если мы будем делать, никогда ничего не могут нас обвинить. Во-первых, Бог будет оправдывать нас. И вот хочу сказать Крючков, ему было дано от Бога, он говорил, мне дано от Бога, чтобы власти мирские нигде никогда не дозволяйте в церкви. И с этого он начал и умирал, говорит, я буду умирать, и этот принцип я буду, говорит, до смерти защищать. И нам он завещал. Потому что нарушение вот этого простого слова, оно ведет к неустройству в церкви. И вот сегодня у нас, братья и сестры, у нас сегодня пост за служителей, совета церквей, за служителей и за все отделы. И почему это важно и нужно? Конечно, Христос сказал, поражу пастыря и рассеются овцы. И поэтому сатана старается поразить в первую очередь пастырей, а потом уже и за ним пойдут и рядовые члены. Если рядовой член нарушает это, то он только и себе вредит. Ну, может, кому. А пастырей обязательно идут вслед за ними. Так было и в 60-е годы у нас. Ну, теперь еще Слово Божие ободряет нас тогда, когда у нас бывают всякие переживания, всякие скорби. А у нас их много, потому что Бог сказал, что много скорбей у праведного, и от всех их избавит Господь. Ну, я одно из мест у апостола Павла, он в 11 главе перечисляет все свои страдания, опасности, которые ему пришлось много перенести. И вот одно из опасностей, которые он переносил, это кораблекрушение, описанное в 27 главе «Деяния апостолов». И они уже там не имели никакой надежды на то, что они останутся живы. Все повыбрасывали. И не ели. И это было не одна неделя. И вот Павел встает и говорит 22 стиха 27 главы. «Теперь же убеждаю вас ободриться, потому что ни одна душа из вас не погибнет, а только корабль. Ибо ангел Бога, которому подлежу я и которому служу, явился мне в эту ночь и сказал: не бойся, Павел, тебе должно предстать пред Кесаря, и вот Бог даровал тебе всех плывущих с тобою. Посему ободритесь, мужи, ибо я верю Богу, что будет так, как мне сказано». Вот в такое время он сказал эти слова, они покушали, ободрились, и так, как сказал ему ангел, так и было. Братья и сестры, во времена вот гонений, когда особенно при Андропове давали нам вторые, третьи срока, и который решил таким образом узников не выпускать, а чтобы они там умирали, а были братья, которые, да и этот, у Амоса написано, Бог ничего не делает, не открыв своим рабам волю свою. То есть Бог открывает волю кому-то из пророков или из братьев, что будет, будущее возвещает. Ну и вот были братья. У нас, например, я встречал Коваленко, старец, это пресвитер Киевской церкви, и другие братья, Батурин, говорили: «Братья, скоро придет свобода, и готовьтесь проповедовать на площадях, в домах культуры и так далее». И Батурин, когда на молодежном лесу проповедовал в Киеве, то кругом вот это много было противников, которые хотели его забрать. А он говорил об этом, что: «Братья и сестры, готовьтесь проповедовать». И когда Андропов вот так поступал с верующими, Крючков говорил, это последние, говорит, показывают они последние свои силы, что они не могут ничего больше сделать, как только уничтожать, и Бог скоро пошлет эту свободу. И в такие времена, и мне тоже помню, когда вот, ну, в последний срок я сидел в Кызыле, в Тувине, и начальник говорил, что ты враг народа, замполит, что если бы дали право, я расстрелял тебя. А режим говорил, мы тебя пальцем не тронем, но технически уничтожим, и ты отсюда не выйдешь. Ну, живым. Ну, и они делали, старались так и делать, что. И когда для меня вот такие всякие были угрозы, приехала жена на свидание и сказала, что пресвитер, говорит, передает тебе вот такое слово для твоего утешения. Из книги пророка Исаии, из 51 главы, она прочитала такие мне слова. 21 стиха. «Итак, выслушайте это, страдалец и опьяневший, но не от вина. Так говорит Господь твой, Господь и Бог твой, отмщающий за свой народ. Вот я беру из руки твоей чашу опьянения, дрожжи из чаши ярости моей. Ты не будешь уже пить их, и подам ее в руки мучителей твои, мучителям твоим, которые говорили тебе, поди ниц, чтобы нам пройти по тебе, и ты хребет твой делал как бы землей и улицею для проходящих». И когда она прочитала эти слова, сильно ободрила меня. И потом так Бог и сделал, что эти слова и были. Поэтому, думаю, братья и сестры, не раз и вы испытывали это ободрение через Слово Божие в особых ваших переживаниях. Дальше Слово Божие оживляет нас. И в 118-м псалме написано «Слово Твое оживляет меня». Когда Якову пришел Иосиф и сказал, то есть, ну, Иосиф прислал братьев и говорит Якову, что Иосиф жив, а он считал, что он уже похороненный и мертвый. И когда он увидел колесницы, которые прислал Иосиф, написан «Ожил дух Якова». И смиренных оживляет дух смиренных. Ну и дальше Бог говорит, что Бог утешает словом то же самое. И у этого книга пророка Исаии в 40 главе написано «Утешайте, утешайте народ мой». Ну и чем мы можем утешать друг друга? Словом Божьим. «Утешайте, утешайте народ мой, говорит Бог ваш». И в конце этой главы он говорит о могуществе Божьем и говорит, когда у нас иногда такие сомнения какие-то появляются, то в 28 стиха Бог говорит, «Разве ты не знаешь, разве ты не слышал, что вечный Господь Бог, сотворивший концы земли, не утомляется и не изнемогает, разум его неисследим». Он дает утомленному силу, изнемогшему дарует крепость. Утомляются юноши и ослабевают, и молодые люди падают, а надеющиеся на Господа обновятся в силе, поднимут крылья, как орлы, потекут и не устанут, пойдут и не утомятся. Кто, братья, из вас и сестры, не переживал этого? Особенно, когда тяжелые обстоятельства вас какие-то постигали в жизни. И, казалось бы, нет выхода, и все теряется. А надеющиеся на Господа обновляются в силе. Они обновляются, и Бог это утешает. Бог радует словом своим. Почему безбожники хотели уничтожить все слово, и чтобы его не было, так они и делали. И когда я был в лагере, и получил Библию в посылке из Минска, прислали сестры. Я только увидал ее, что она прислали. Столько у меня было радости. Ну, не отдали вначале, а потом отдали оперуполномоченной. И у нас там было 6 человек приближенных. И когда мы увидали и получили эту Библию, как мы радовались этому, что мы имеем теперь словом, которое, ну, дает нам все эти наставления. Недолго оно было у нас, начальник забрал, потом заставил его опять отдать. И почему? Потому что там не разрешали давать другим. Ты сам читай, но не давай ни в коем случае другим. А если даешь, значит, отбирают. Ну, и отбирали ее, отдавали, и потом, когда уже я освобождался, вернее, я просил уполномоченного, хотел знать, есть она хоть, или уже ее сожгли. Ну, и когда я его спросил, говорю, мне дайте Библию, он говорит, нет, я не дам, если ты не даешь обещания не давать другим. Я говорю, а где же она? Она говорит, у меня на этажерке, теща и жена читают ее. Ну, и это мне тоже было так радостно, что она не бездействует, они читают. И через чтение, братья и сестры, может быть, и вы кто-то покаялись. Я встречал людей, которые подарили Библию, они читали сами покаялись через Библию, а потом искали верующих. И то же самое было эта Библия, Я так и уехал, освобождался, оставил им, потому что уже можно было на воле купить эту Библию. И вот это Слово Божие всегда приносит нам радость, ту, которую радость спасения. Хотя вот Христос говорит, радуйтесь, и радуйтесь чему? Что мы спасены. И эту радость у нас должна быть, постоянно быть. Ну, а когда ее этого Слова Божия не бывает, вспоминаешь уже то, что ты читал. Вот не давали в лагерях временами, солдатам не давали нам в армии Библии. И если мы не запоминали стихи в сердце своем, не ложили в памяти, то мы бы ее не могли, а когда в сердце положено, уже ее не отберут. И что запоминал, как Иосиф собирал хлеб, а потом в голодные годы раздавал, вот так Слово Божие. И хотелось бы молодым сказать, вот, братья и сестры, запоминайте Слово Божие, заучивайте стихи, они потом вам пригодятся, когда может быть такое, что Библии не будет. Ну и Слово Божие исцеляет, написано, исцеляет, ну я просто скажу, не буду читать. Вы помните, когда этот сотник пришел, попросил людей, чтобы позвали Христа, и Христос, чтобы исцелил слугу, которой он дорожил. И Христос идет, и говорят они, он достоин этого, он построил синагогу нам, он любит народ свой. Христос идет, а этот слуга, то есть сотник говорит, а чего ты пойдешь? Я вот подвластный человек, говорю, и идут, и делают. Скажи слово, и исцелен будет мой слуга. И Христос говорит, и в Израиле я не нашел такой веры. Удивился Христос. Братья и сестры, если бы мы эту Слову Божию больше доверяли и верили, и мы бы получали много исцелений, не обращаясь к врачам, которые помогают иногда, а мало помогают, а больше даже помогают иногда и вредят, и они это знают. И исцеление исцелял бы Иисус Христос. Но или у нас нет веры, или мало веры, или мы еще не соблюдаем Слово Божие. А в чем не соблюдаем Слово Божие? Ну, я скажу, вот Слово Божие говорит, что Христос возлагал руки на больных и многих исцелял. Потом Он поручил апостолам делать, и эти апостолы делали. И потом, когда Он уходил с земли, Он говорил, уверовавших будут сопровождать сии знамения, и в том числе возложат руки на больных, и они будут здоровы. Скажу, что где это делается, или помазание елеем, где это делается, Христос исцеляет такие болезни, саркома, спид, рак, которые врачи отказываются и разводят руками и говорят, мы больше ничего сделать не можем, идите к верующим, идите к бабкам, они могут это делать, это могут вам помочь. Да, не всех исцеляют, но я, например, знаю не меньше 20 примеров, когда были исцелены люди от рака и от других болезней. И у нас мальчик заболел полиомиелитом, и мы забрали его из больницы и лечили постом и молитвою, и не двигал он ножками совсем, а через 2 недели стал ходить, и сейчас здоровый. Молодой, ну, уже не 50, ему 4 года. И еще его раз Бог исцелил не врачи, а по молитвам молодежи и народа Божия, которые вызывали и просили об этом. Поэтому, а сейчас еще опасность, друзья, хочу сказать, такая, что вот эти многие лекарства заряжены дьявольской силой, и они помогают в лечении тела, а душу и дух отдают дьявольской силе. И уже это замечено. Люди, которые особенно индийские, китайские лекарства принимают, Потом нет желания читать Слово Божие, ни в общении с народом Божьим, ни молиться и так далее. То есть, как эти экстрасенсы тела вылечивают, а душу и дух отдают дьяволу, чтобы этого не было у вас. Ну, Слово Божие нас подкрепляет. И изнемогающего. У пророка Исаии написано в 50 главе, 4 стих. «Господь Бог дал мне язык мудрых, чтобы я мог словом подкреплять изнемогающего. Каждое утро он пробуждает ухо мое, чтобы я слышал, подобно учащимся». Изнемогаем мы, братья и сестры, и изнемогающих много. И если приходят к нам неверующие или верующие, вот, которые нуждаются в этом, и плохо, если мы говорим, а мы ничего сделать не можем. Братья и сестры, мы не можем, но мы знаем Бога Всемогущего, который все может. И если мы предложили душе помолиться, больной или там в каких-то бедствиях, и они говорят, неверующие, мы не можем, помолитесь за них, при них, и помолитесь, что, в чем они имеют нужду. И Бог может по вашим молитвам восполнить эти нужды, и это делает Бог, и неверующим отвечает на молитвы, для того, чтобы у неверующих была вера. И я бы мог вам сотни таких примеров говорить, за неимением времени не говорю. Слово Божие очищает, так сказал Христос. Вы уже очищены через Слово, оно очищает нас. Только как оно очищает? Оно как бы предупреждает. Кровь Иисуса Христа очищает соделанные грехи, а Слово Божие как предупреждает, не допускает, чтобы действие греха было в нас. Ну и еще многое другое чего. Но я хочу еще сказать, что вот юноши, вы сильны, потому что вы победили лукавого, Слово Божие пребывает в вас. Если, друзья, будет пребывать Слово Божие в нас, и мы будем свободны от греха, мы будем блаженны, и, как написано в Откровении, побеждающий наследует все. Все обетования Божьи будут наши. А теперь для нас, а теперь я хочу все-таки сказать за наше братство. Вот, конечно, верность Господу, верный человек богат благословениями, и что Бог должен испытать нас, нашу верность. А как испытать? Допускай до нас искушения различные, и будем мы видеть, что мы верны Богу или нет. Ну, пример с Авраамом. Когда с сыном дьявол искушает, Бог испытывает. И когда Авраам был послушный, ангел говорит ему, «За то, что ты послушен был, в тебе благословятся все народы земли». Будет благословение не только в личной жизни, не только семьи нашей, церкви нашей, а всех народов земли Бог благословляет. И верность. И вот когда мы стали на путь послушания Богу, Бог нас испытывал, очищал нас через эти все гонения. И когда это все сделал Бог, тогда Он и проявил свое могущество над этим атеизмом. И что пришлось испытать нам? Больше 20 человек были убиты и ранены, то есть убиты и замучены. 4 солдата и братьев, и сестер. 5000 пришлось посидеть в тюрьмах и лагерях, лет провести. Сколько бы 15 суток, нет числа. И дома разрушали, и дома отбирали, и детей отбирали. Все это Бог испытывал. И те, которые оставались верными, потом посылал Бог обильные благословения. Скажу вот за храм, за Хмару, за Кучеренко, а хочу за одну Хмару, то есть за Надежду в Белоруссии, которая уверовала и стала детям преподавать, учить вере в Бога. Ей за это сняли с работы, судили ее, отобрали детей у нее, Ну и дети потом убегали из детдома, а сейчас все дети верующие, и все, ну, кто регентом, кто служителем, последняя только дочь, которая вышла замуж, тоже и у ней 8 детей, и у Хмары тоже все дети верующие. У Николая Петровича, правда, Храпова, один сын старший, пьяница и бомж, так и сейчас, и сколько молитв совершается за него, до сих пор он еще не покаялся. Но я верю, что и он покается по молитвам матери, отца, и потом по другим молитвам. Так вот, я еще последнее хочу сказать, братья и сестры, самое страшное, когда мы верующие попадаем в искушение под Словом Божьим, то есть на основании Слова Божия. Вот ко Христу он тоже приходил в пустыне, вы знаете, со Словом Божьим, но или выбрасывал там два слова на путях твоих, или, искушая, что не угодно было, хотел вести Христа там и за все отдам весь мир и так далее. И вот у меня, например, в лагере покаялся один из воров, мама верующая была, молилась, и попал в такое искушение. Буду 40 дней поститься и молиться. И как его, вот ссылается на то, что Христос был. И только на 17 сутки принесли этого его в зону, и сказали, принеси ко мне, и говорят, ну вот завтра он умрет, а начальник и скажет, что вот до чего довела вера. И вот это только заставило его начать понемножку пить, и потом пришел в себя, и освободился, и женился на верующей, и конец был уже хороший. Так вот, чтобы мы не попадали под искушение Словом Божьим и грешили. Ну, а теперь я хочу сказать последнее, что Бог совершил в нашей стране эту победу над атеизмом, и не только в нашей стране, и в других странах, где все это было. И теперь Бог хочет от нас что? Хочет от нас, друзья, чтобы мы, получившие спасение, спасать других. Чтобы мы не динарий, который спасение получает все одинаково, разбойник перед смертью, мы хоть всю жизнь трудились. А за труд, который мы будем для спасения грешников и во свидетельство говорить, он будет раздавать нам всем венцы награды. Хотя, думаю, что мы не за венцы трудимся, а из любви к Богу и к людям, но он будет это делать. И апостол Павел тоже это хорошо разумел и писал в послании к Коринфянам, такие послания к Коринфянам, в первом послании, последняя, 15 глава, последние стихи. Я их прочитаю сейчас. Это смерть, из 55 стиха, смерть, где твое жало? Ад, где твоя победа? Жало же смерти – грех, а сила греха – закон. Благодарение Богу, даровавшему нам победу, Господом нашим Иисусом Христом. Итак, братья мои возлюбленные, будьте тверды, непоколебимы, всегда преуспевайте в деле Господнем, зная, что труд – в ад не тщетен пред Господом. И каждому из нас дано, братья и сестры, определенный дар Духа Святого, чем бы мы должны трудиться в церкви и для спасения во свидетельство. Кто не знает свой дар, со служителем желаю, чтобы вы нашли. А это как найти? Это будет у вас желание к труду. Эти в 12 главе Коринфянам, в 12 Римлянам и в 4 Ефесянам написано, можно их найти. Но может быть мое желание, а или это дар Святого Духа. Вы будете сами видеть, и вам подскажут люди, и у вас получается это хорошо и на пользу, и на созидание. А если будете трудиться не вам, что вам не дано, вы будете не помогать, а вредить делу Божию. И за это не будет вам ни награда, а будет осуждение. Ну и последнее, что сказал Христос тому, который закопал талант, чтобы не услышать нам из уст его лукавый и ленивый раб, что он обвинил, что сам был лукавым, не хотел трудиться, ленивость, и обвинял еще господина. Чтобы нам не услышать этого, будем трудиться для спасения грешников, и чтобы наша жизнь была полноценной, радостной здесь на земле. Это, к этому, этому хочет нас Господь. Пусть Бог благословит нас. А сейчас давайте мы кратко помолимся, поблагодарим Бога за то, что Он совершил спасение рода человеческого и совершенствует нас, и впереди ждет нас рай, воскресение мертвых и вечное царство со святыми в Царстве Божьем. Аминь. Помолимся.